486. Обо всем происходящем задайте себе вопрос. Почему случается именно в такой, а не в иной форме? Почему сейчас, а не раньше? Много мыслей возникает вокруг каждого события. Мышление направится ко многим причинам и попутно многое осветится.